Ожидание нечестивых. Книга Притч, 11 глава, 7 текст. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Рассмотрим эту идею в контексте Псалма 72. Я прочитаю, как эти слова звучат в переводе Макария Павского. Вы следите, открыв Библию, за синодальным переводом. Псалом Асафов. Так благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не уклонились ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Ибо я вознегодовал на безумных, видя благоденствие нечестивых. Ибо нет им огорчений до самой смерти, и тело их тучно. В трудах человеческих нет их, и с прочими людьми не страждут они. Оттого гордость, как ожерелье, обложили их, и дерзость, как наряд, одевает их. От тучности выкатился глаз их, бродят мечты в сердце. Насмехаются, злобно говорят о притеснении, с высоты говорят. Уста свои подъемлют на небеса, и землю переходит язык их. И потому туда же обращаются некоторые из народа его, и пьют воду из полного источника. И говорят, как же знает Бог, и есть ведение во Всевышнем. А вот сии нечестивые, счастливцы мира, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищаю сердце мое и омываю невинностью руки мои? Терплю раны всякий день и страдания всякое утро. Если бы я сказал, буду я говорить, как они, то изменил бы племени сынов твоих. И так начал я размышлять, чтобы узнать сие. Но сие трудно было в глазах моих, пока, наконец, вошел я во святилище Божие и узнал конец. Так на скользком месте поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти. Как мгновенно разоряются они, гибнут, исчезают от внезапных ужасов. Как сновидение по пробуждении, так пробудив их, ты, Господи, сделаешь ничтожным призрак их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. Как скот был я пред тобою, но я всегда при тебе. Ты держишь меня за правую руку. Ты водишь меня по твоему изволению, и потом во славу возведешь меня. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Томится по тебе плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя навеки. Ибо вот удалившийся от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого прелюбодействующего от тебя, а мне благо быть близ Господа. На Господа Его возлагаю надежду мою и буду проповедовать все чудеса твои во вратах чрева Сиона. Итак, в 72-м псалме дается характеристика людей, о которых мы прочитали в притче 11 главе, 7 тексте. Но в данном случае чем эта характеристика отличается от им подобных? Само по себе понятие нечестивых, о которых говорится в третьем тексте 72-го псалма, «Ибо я вознегодовал на безумных, видя благоденствие нечестивых», говорит о том, что люди поступают перед Богом нечестно или несправедливо. То есть живут в постоянном противоречии с Его волей. Но мы здесь не читаем о том, что они нарушают заповеди, хулят закон, совершают противоправные деяния. Здесь мы можем увидеть о их состоянии в этом мире. Вот чем и примечательно, да, в данном случае учение Асафа. Он описывает жизнь нечестивых, какая она есть, не беря во внимание их вражду с Богом. И какой является их жизнь? Но уже с третьего текста мы видим, что они благоденствуют. О чем говорит понятие благоденствия? Счастливы. Счастливы? или проживают добрые дни. Почему Асав их называет благоденствующими? А вот дальше дается объяснение. «Ибо нет им огорчений до самой смерти, и тело их тучно». Нет, потому что, говорит, нет им огорчений. То есть ничего в этой жизни их не огорчает. Ну, конечно, есть неприятности, да? У всех есть неприятности. Но по большому счету они счастливы. Почему? Потому что делают, что хотят. Не идут против своей воли. И тело их тучно. Тук, как вы знаете, это жир. И в данном случае это может свидетельствовать не только о том, что они заплыли жиром, да? А почему могут заплыть жиром? Хорошо кушают, да? Питаются тем, что хотят. И в той мере... В какой хотят. То есть не ограничено совершенно. Поэтому они могут заплыть жиром. Но еще это может свидетельствовать о состоянии их здоровья. Термин «тучные» применяется не только к жирному, но и к хорошему. Всему хорошему. То есть, например, тучные сады. Пшеница тоже называется в Библии тучной. Но при этом ее не бросают в маслобойню. То есть она хорошая, здоровая, развитая, полная жизненных сил и энергии, как и говорится в синодальном переводе, и крепки силы их. В трудах человеческих нет их, и с прочими людьми не страждут они. Они не работают так, как работают другие. То есть о чем это говорит? Для других труд является угнетением. Он им в тягость приходится, а им может в радость быть. И поэтому они не страдают, как написано, не страждут они. Никто их не ущемляет. От того, то есть от этого, да, гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. А как это связано? Почему? Почему они начинают гордиться? Когда человек гордится, когда доволен, когда достигает успеха какого-то в своих трудах. И вот в данном случае, если они не надрываются, если так можно сказать, они могут ощущать результаты или плоды своих дел и наслаждаться этим. Кроме того, если опять же сравнивать с предыдущим текстом, с прочими людьми не страждут они, то возвышается человек тогда, когда его никто ни к чему не принуждает. То есть их отличает то, что над ними нет начальника, да? Они сами себе господа. И вот по этим причинам гордость, как ожерелье, обложила их. И дерзость, как наряд, одевает их. От тучности выкатился глаз их. Бродят мечты в сердце. Ну, здесь уже видно, что речь идет о жире, да, если глаз выкатился от жира. То есть люди пресыщены благами этой жизни. Но этого, как мы видим, им все равно недостаточно. В сердце они постоянно мечтают, мечтают о лучшем. Будущем, о других благах. Насмехаются, злобно говорят о притеснении, свысока или с высоты говорят. Когда люди начинают гордиться, они при этом возвышаются над другими. И, соответственно, если у них все хорошо, их окружает благополучие, то как они будут оценивать тех, кто страждет, кто притесняем, кто ущемляем и кто терпит лишения в этой жизни? Как они к ним будут относиться? Пренебрежительно, свысока, будут насмехаться над ними, или, как говорится в основном тексте синодального перевода, издеваться. Вот он здоров и полон сил, Он будет издеваться над больными, например, и немощными. У него есть материальный достаток, он будет смеяться над тем, кто беден. Он будет свободен в своих действиях, естественно, он будет унижать того, кто является рабом. В этом проявляется их превозношение. При этом они злобно говорят о притеснении, или, как говорит об этом синодальный текст, злобно разглашают клевету. То есть они недовольны, когда их что-то или кто-то ущемляет. Они винят в этом других людей и пытаются перевести на них стрелки. То есть, находясь в возвышенном таком положении, они еще сильнее унижают тех, кто ущемлен. Ведь если у них все хорошо, какой вывод? Значит, они этого достойны, да? Значит, они этого достойны. Поэтому свысока говорят. Уста свои подъемлют на небеса, и землю переходит язык их. В данном контексте люди обращаются к Богу, когда поднимают уста свои на небеса. Нет, в данном случае это выражение означает совсем другое. Обратите внимание. Уста свои поднимают на небеса, и землю переходит язык их. То есть о чем это говорит? Вот когда человек поднимает уста свои к небесам? Пожалуйста. Небеса – это не Бог, это вверх поднимает. К Богу такое поведение никакого отношения не имеет. Человек задирает голову и кричит тогда, когда хочет как можно большему количеству людей сообщить о том, что он знает. И землю, написано, переходит язык их. То есть это говорит о том, что их язык пересек всю землю. Чтобы опять же рассказать об этом всем. А о чем они рассказывают? Вот о чем и сказал нам, о чем и написано в 8 тексте. Насмехаются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. О чем говорит такой человек? О чем он хочет рассказать другим? Все плохие, он хороший. Какой он хороший, то есть хвастаются. Потому что возвышение, самовозвышение, оно не приносит нужного удовлетворения, если об этом не знают другие. Поэтому другим обязательно нужно сообщить, как у него все хорошо и как у других все плохо. И какие они плохие, а я какой хороший. И ради этого люди переходят всю землю. Сейчас это особенно легко. С помощью интернета. У Иисуса есть подобное выражение, когда он говорит о фарисеях. Вы обходите море и сушу. Вот для чего они обходят море и сушу? Написано, чтобы обратить хотя бы одного. Хотя бы одного обратить. Но если они тем самым делают его, как говорит Христос, сыном гиены вдвое худшим вас, то это о чем говорит? Что для себя представляют эти. Что для чего они обходят? Для своей славы. Конечно. Люди просто ищут славы себе. Вот для чего люди приводят людей в церковь? Чтобы все знали, кто они такие. Чтобы нас было больше. Что это? Это тщеславие. И кто по таким мотивам придет в церковь? Тщеславие. Такие же, как они, если не хуже. Потому что они раньше, может быть, пришли по другим мотивам. А эти изначально имеют какие мотивы? Корыстные, тщеславные цели. Поэтому здесь, вот в этом плане, они ничем не отличаются. И поэтому, написано дальше в 10 тексте, туда же обращаются некоторые из народа его и пьют воду из полного источника. И говорят, как же знает Бог, и есть ведение во Всевышнем. Вот когда так проповедуют о благоденствии и процветании, о том, что у вас все будет хорошо и дома, и на работе, и в семье, это соблазняет кого? Из народа. Людей из Божьего народа. Что они хотят? Вот когда соблазняются, что хотят люди? Того же благоденствия. Они хотят пить воду из полного источника. Или как в синодальном переводе, пить воду полную чашу. То есть в этом они хотят духовную потребность удовлетворить? Нет, конечно. Другими словами, что они хотят сделать? Жить такой же полноценной, как им кажется, жизнью полной радости и удовольствия. То есть жить для себя в полной мере. То есть сейчас их что-то ограничивает или сдерживает. А они стремятся к полноте. И при этом говорят, как же знает Бог, и есть видение у Всевышнего. То есть что звучит в этом вопросе? Упрек. А еще что звучит? Это кто говорит? Народ, который обращается, да? Обращается. То есть обольстившийся. Обращается. Он раньше был повернут к Богу, да? А теперь он обращается. Это о чем говорит? То, что он отворачивается от Бога и смотрит на этих нечестивых, как они живут. И вот этот народ говорит, как же знает Бог, есть ведение у Всевышнего. Вопрос. Что звучит в этом вопросе? Мне кажется, упрек, что Бог как может смотреть, как будто он не знает. Ну как можно на это смотреть, да? Пойду-ка я туда тоже, да? Вопрос, что если Бог... Как бы, что Бог не видит этого, то есть не всесилен. Как бы. Раз люди живут так, то какой же это Бог, если он не видит этого? Правильно. То есть в этом вопросе звучит сомнение. А правильно я вообще живу-то? Как Асав задает вопрос в дальнейшем, да? Так не напрасно ли я очищаю сердце мое и омываю невинностью руки мои? Если раньше Бог был закреплен со святилищем, то есть Бог был в любом случае где? В храме в Иерусалиме, как Иисус говорит, спасение от иудеев. И у людей был выбор терпеть с иудеями, либо смотреть на то, как живут язычники, а позже уже израильтяне, да? Которые тоже являлись братьями. Израильтяне были братьями? Конечно. Как живут израильтяне? Вот смотрите, у них все хорошо. И естественно у людей возникал вопрос, а Бог знает об этом? А где Бог? Он контролирует ситуацию? Или он допускает это? Или это нормально? Но если они отворачиваются от Бога и так живут, то, наверное, Бог не знает. Сегодня же, когда место Бога не определено, то есть нет конкретной точки, куда можно повернуться лицом и отвернуться в противоположном направлении. Как люди начинают говорить? Какие вопросы задавать? Какие их посещают сомнения? Да, а может быть Бог... Не здесь, а там, где люди хорошо живут и благоденствуют. Но суть от этого не меняется, да? Потому что дальше написано. А вот сии нечестивые счастливцы мира умножают богатство. Так не напрасно ли я очищаю сердце мое и омываю невинностью руки мои? Если Бог праведен и не любит беззакония, то он же как-то должен эту ситуацию менять, осуждают люди. И зачем я буду так жить, очищать свое сердце, омывать свои руки в невинности, если от этого все равно нет никакой пользы? Потому что благоденствуют именно те, кто так не делает. То есть почему люди в этом мире достигают земного благополучия? Почему они счастливцы мира? Почему у них получается умножать богатство? Потому что они очищают сердце? Омывают невинности свои руки? Нет. Значит, это не имеет значения. Так кроме того, что приходится очищать сердце и омывать невинностью свои руки, 14 текст он говорит, Асав пишет, «Терплю раны всякий день и страдания всякое утро». Раны – это результат нанесения телесных повреждений от окружающего человека мира. То есть кто-то нанес раны, и ему нужно терпеть. То есть кого-то приходится терпеть постоянно. Так кроме тех ран, которые наносят, приходится терпеть еще страдания, которые человек имеет. То есть он может страдать не только когда очищает свое сердце, не только когда остается невинным, то есть воздерживается, да, от того, что не потребно ему для него, а хочется, да, он страдает же, страдает. Но и его внутренние страдания в результате переживаний, болезней, мы говорили, что нечестивый полный сил, значит, немощи. В какой момент больному человеку вот особенно тяжело? Когда вы стоите что-то сделать? Ну, в какое время дня? Нет. С утра, когда ему приходится себя поднимать с постели. Ночью он находится в забвении. А с начала нового дня начинается новый рубеж, новый этап его страданий. И вот что говорит дальше псалмопевец, 15 текст. «Если бы я сказал, буду и я говорить, как они, то изменил бы племени сынов твоих». То есть, если бы я стал бы рассуждать точно так же, как эти люди, то я тоже бы ушел. О чем это говорит сразу нам? Можно сказать, что все, кто уходит, они рассуждают вот так, как эти люди. Хотя, как Асав, понимают, что это неправильно. То есть для чего они уходят в мир? Бога там ищут. Зачем они пускаются все тяжкие? Хотят дух обрести. Ну, конечно, можно обманывать себя. Можно говорить, что я пью, курю, любодействую, чтобы обрести, наконец, Бога. Но так можно найти спасение от этого мира. Но он, как мы видим, останавливает себя в размышлениях. Но не просто в размышлениях. То есть написано, и так начал я размышлять, чтобы узнать сие, но сие трудно было в глазах моих. То есть он продолжает размышлять, но он не размышляет так, как размышляют они. Он не идет на поводу у логики нечестивых. Буду жить так, как хочу, а Бог простит. Это его обязанность. А зачем мне надрываться? Зачем надрываться, если результаты никакого не вижу? И так, как мы видим, они могут размышлять, думать так до самой смерти. То есть пока не умрут, они не ощутят последствий своего неправильного выбора. Праведные, наблюдая за действием нечестивых, что хотят увидеть? Наказание Божье. Возьми, ну какие-то последствия, да, как минимум. Отрицательные последствия их выбора. Но эти последствия для них так и могут и не наступить при их жизни, при этой жизни. И сколько ни их смотри, это будет только соблазнять и сеять сомнения. А почему так, да? Почему так? Может быть, я что-то неправильно делаю? Может быть, я, поступая правильно, делаю неправильно? Надо было поступать неправильно? Асав, размышляя, так не думает. Он останавливается. Он видит последствия. Это будет, он говорит, изменой. Но ему трудно, потому что другого объяснения он найти не может. То есть логика нечестивых ему понятна. Он сам бы так жил. А вот на вопрос, для чего ему все это нужно, он ответить пока еще не может. Итак, мы видим, что сие трудно было в глазах моих, говорит Асав, уразуметь. Пока, 17 текст, наконец, вошел я во святилище Божие и узнал конец их. Так на скользком месте поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. То есть Асав видит, что те люди, какие сегодня благоденствуют, стоят на скользком пути. А что значит на скользком пути? В любой момент человек может подскользнуться и упасть. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, как говорят, а можно и не упасть, да? Если очень аккуратно. Как говорят, можно, если осторожно. Вот и ходят по этим скользким путям. Но вообще чем это чревато? Ну тот, кто ходит по скользким путям, тот все равно упадет. Не рано, так поздно. Но вот все-таки шальная мысль, а вдруг не упадет, да? Вдруг не упадет. Но как видит это Асав? Он говорит, на скользком месте поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Что видит Асав? Асав, как говорит 17 текст, видит их конец. И сегодня, когда люди ходят по этому пути и при этом не терпят наказания, говорит о том, что Бог низвергает их пропасти. Что значит «извергает их в пропасти»? Вот когда человек идет по скользкому пути, он может подскользнуться, встать и идти дальше. А что происходит с человеком, который падает в пропасть? Все, он оттуда уже никогда не возвращается. Это гибель для человека. И дальше, как 19 текст говорит, как мгновенно разоряются они, гибнут, исчезают от внезапных ужасов, как сновидение по пробуждении. Так, пробудив их, ты, Господи, сделаешь ничтожным призрак их. То есть эта внезапная смерть, которая в конце пути подстерегает нечестивых, указывает на то, что они гибнут без надежды. Эти праведники тоже умирают, как нищий Лазарь. Умер, находясь в плачевном состоянии. И материальное состояние у него было никакое. И болезнь его одолевала, и нужду он терпел, да? И вот нечестивые тоже погибают. И это совершается для них внезапно. Чем вот опасна внезапная смерть? Тут ничего не исправишь. Даже не покаяться не успеешь. А что вот изменится, если человек просто покается? Вот покаяние имеет смысл, когда человек изменяет сознание, испытывает сожаление о неправильной прожитой жизни. А здесь он жил, жил, и его жизнь резко обрывается. Что в его жизни, в его сознании, и в его отношении к Богу изменилось? Да ничего не изменилось. Он упал в пропасть. Все, теперь там же он, где богач, который видел Лазаря и надмевался. Ведь о чем, почему такое сравнение? Богач и Лазарь. Две разных жизни. А почему эти две разных жизни находятся рядом? Потому что при своей жизни богач должен был проявить участие в жизни Лазаря. Но он этого не сделал, потому что считал себя достойным, а его нет. Он достоин так жить, купаться в роскоши, наслаждаться этой жизнью. А Лазарь нет. И вот в один прекрасный или ужасный день этот человек срывается в пропасть, и у него уже нет надежды. Как мгновенно разоряются, гибнут, исчезают от внезапных ужасов. Как сновидение по пробуждению. Так, пробудив их, ты, Господи, сделаешь ничтожным призрак их. Призрак – это вообще о чем? Иллюзии, мечты. Да, иллюзии, которые человек имеет. Призрак – это то, что он видит, чего нет. Для него это явь. И с этими мечтами он сегодня живет. Но с ними будет как по пробуждении. Прошел сон, и ты даже не помнишь, что было, о чем сон. И от этой жизни в роскоши и процветании пробудит их Бог. Он вернет их к реальности. Но когда они пробудятся, с этим пробуждением исчезнет и надежда. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидания беззаконных погибают. Это мы читали в притчах 11 главе 7 тексте. И вот мы прочитали о том, какой будет логика тех людей, которые ждет такой конец. Они ни в чем себя не ограничивают, никто их не ущемляет, и при этом они считают себя достойными тех благ, которые сами берут от этой жизни, а других унижают и угрызают. И у Асафа возникает вопрос, как мы уже прочитали. А я, может быть, напрасно очищаю сердце свое, омываю невинностью руки свои? Вот такая логика. Она правильная? А что мне от этого, да? Зачем мне себя так напрягать, если я с этого ничего не имею? Правильное рассуждение? А какой тогда будет правильный ход мысли? Вот дальше мы можем прочитать, как меняется сознание Асафа, когда он видит конец нечестивых. 21 текста. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою, но я всегда при тебе. Ты держишь меня за правую руку. Ты водишь меня по твоему изволению и потом во славу возведешь меня». Что здесь меняется в рассуждениях Асафа. Понимает свое положение перед Богом, что он как скот, как невежда. Как я вообще мог так думать? Раньше он смотрел на нечестивых, а сейчас он посмотрел на Бога. Вот. Разница как раз в том, что Асаф изменяет точку своего зрения. Он смотрит не на то, как мне плохо и как им хорошо. Он смотрит не на себя, он смотрит здесь на Бога. «Я всегда, — говорит, — при тебе. Ты держишь меня за правую руку, ты водишь меня по твоему изволению, и потом во славу возведешь меня». Почему он говорит, что когда я рассуждал, как они, тогда я был невежда и не разумел, то есть не понимал. Почему не понимал? Говорит, как скот был я пред тобой. А он думал только о себе. Он зациклился на себе. Почему дается такая характеристика? Скот. Почему он уподобился скоту, когда рассуждал подобно этим людям? Вот кто так рассуждает? Вот посмотрите. «Так не напрасно ли я очищаю сердце мое и омываю невинностью руки мои, терплю раны всякий день и страдания всякое утро?» Какая есть логика? Какая у меня выгода? А что мне с этого будет? Да? Я вот терплю, страдаю, очищаю сердце, а что мне с этого будет? Он рассуждает как потребитель. А чем отличается скот от человека? Да, тем, что его жизнь скота, определяет его потреблением. И даже когда он приносит пользу человеку, он делает это несознательно. Какой скот сознательно, например, спашет вам поле? Постоит в столь, скажет, хозяин меня кормит, да, поет, за мной ухаживает, убирает, говно гребет каждый день. Пойду спашу ему поле, да? Вот сегодня вечером дойка, надо побольше воды выпить. Козы рассуждают между собой. И одна другую бодает. Ты чё не пьёшь воду-то? Какой у тебя будет удой? Ты вообще о чём думаешь? Они о чём-то рассуждают подобным? Нет. Даже когда их не заставляют совершать ту или иную работу, и не делают это за них, и при этом человек получает пользу, например, как от кошки, да? Он же не заставляет его ловить мышей. Но он от этого имеет преимущества определенные. Но кошка же это делает не с той целью, чтобы помочь человеку. Интересно. Да, она здесь поступает, исходя из собственных потребностей, из собственных интересов. Вот так же и мы, если мы приносим какую-то радость другим или пользу другим людям, но при этом руководствуемся собственными интересами, то мы все равно поступаем как скот. Потому что за этим всегда идет потребление, эгоизм. А что мне за это будет? Вот скажем, женщина, да? Красивая женщина, которая пользуется своей красотой для того, чтобы потреблять земные блага. Казалось бы, ну, она же делится своей красотой другими, так? Но красота – это то, что делает ее сознательной. Нет, красота – это то, что она имеет уже. Как кошка, которая имеет в себе инстинкт ловить мышей, которая нуждается в том, чтобы их кушать. Значит, и она тоже в этом плане как скотина. Всяко человек, который доставляет другим какую-то пользу, радость, наслаждение, но делает это, исходя из личных интересов, и собственных потребностей в любви, внимании, заботе, то он ведет себя здесь как скотина. Его ничто не отделяет или не отличает от скота. И вот когда Асаф так рассуждает, а что мне от этого будет? А не напрасно ли я мучаюсь? То он тоже здесь как скот. А как тогда нужно рассуждать, если ты не скот? Как будет рассуждать не скот? Почему? Что делает его скотиной? Потребление. Его эгоизм, зацикленность на себе. А каким будет рассуждение не скота, а человека, который поднимает свой взор к небу, к Богу? Вот дальше мы читаем. Дальше Асав говорит. 25 текста. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Томится по тебе плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя навеки». То есть мы видим, что у Асафа меняется миропредставление. Когда сдвигается центр, этот центр мира становится не он, то есть не он, пуп земли, для которого все существует, а Бог, тогда и то, что для меня и у меня есть, не представляет особой ценности в сравнении с тем, что Асаф имеет. А имеет он самое главное. Он уже Бога имеет, но раньше этого не ценил. Как начинается псалом? «Так благ Бог к Израилю чистым сердцем», восклицает Асаф. Бог благ Израилю. То есть он может наблюдать эту благость. Он видит, когда они зациклены на себе, он видит, как Бог держит его за правую руку, как он водит его по своему изволению и ведет его во славу. А когда он зациклен на себе и смотрит то, а что я получу с этого, тогда он Бога не видит. Он видит только себя и думает, а есть ли вообще Бог? Почему они благоденствуют, а мне приходится терпеть? Томится по тебе плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя навеки. То есть предыдущее состояние, которое было описано Асафом, его сердце утверждалось на чем? На потреблении. И такое же отношение у него было к Богу, что он не знал о Боге. Если бы он не знал, то ему некому было бы изменять, да? Но он знал и знал, что правильно. Но при этом ожидал чего-то своего. То есть его сердце, его цели были основаны на потреблении. Отношение Асафа было потребительским. А теперь, когда он поставил крест на этом отношении, а что ему помогло? Он увидел конец. Он так шел-шел, мечты. Оп, конец. Вот и сказки конец. Конец пришел сказки. И он вернулся в реальность. И в реальность увидит. А Бог же меня за правую руку держит. Так он же меня ведет. Так он меня к славе приведет. И отношение с этим меняется у него, да? Он говорит уже дальше, когда берет основанием своего сердца Господа, то он уже написано, с тобою ничего не хочу на земле. И как говорит дальше 28 текст, а мне благо быть близ Господа, на Господа Его возлагаю надежду мою и буду проповедовать все чудеса твои во вратах Чересионовых. Посмотрите, тоже проповедуют, да? Но когда? Когда завидуют нечестивым, завидуют, о, как они живут хорошо. Вот они проповедуют, говорят, смотрите, как Бог нас благословляет, фарисеи, например, да? Как Бог нас благословляет. Мы избранный народ, все остальные гой. И Асаф проповедует. Как он проповедует? Благо мне находиться рядом с Богом. Он говорит, мне хорошо с Богом. А вот 10 стихов назад говорил, что нехорошо. Что он говорил? Что мне с того, что я... Да, что мне с того? Подвергаю себя. Я вот, мне приходится очищать сердце, омывать невинностью руки мои, терпеть раны всякий день и страдания каждое утро. Это куда-то ушло? Этого теперь не стало? Или просто он по-другому это начинает воспринимать? Он по-другому воспринимает все то, что делает для него Бог. Понимая, что это благо, это хорошо. Потому что он теперь принимает это для себя. На Господа Иегову возлагаю надежду мою, говорит Асаф. Вот вообще, с чего начинается псалом Асафа? Бог благ к Израилю чистым сердцем. А я, едва не уклонились ноги мои, едва не подскользнули стопы мои. Ибо я вознегодовал на безумных. Я вознегодовал на безумных, говорит Асаф. В чем он чуть не подскользнулся? Вот возьмем другой псалом, псалом Давидов, который содержит ту же самую мысль. Также в переводе Макария Павского прочитаем. Псалом 36. Давидов. Не раздражайся, видя порочных, не завидуй делающим беззаконие, ибо они как трава, скоро подсекаются и как травная зелень увядают. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит тебе желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и надейся на Него, и Он совершит. И выведет как свет правду твою, и справедливость твою, как полдень. Положись на Господа и ожидай Его. Не раздражайся, видя успевающего в пути своем, человека, совершающего свои замыслы. Утиши гнев и оставь ярость. Не раздражайся до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, а ожидающие Господа наследуют землю. Еще немного, и не будет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А смиренные наследуют землю и насладятся множеством мира. Итак, мы здесь можем увидеть ту же самую картину и ту же самую проблему, с которой столкнулся Асаф. О какой проблеме пишет в этих строках Давид? Не раздражайся, видя порочных, не завидуем делающим беззаконие. Утешайся Господом, уповай на Господа, предай Господу путь твой и надейся на Него. Положись на Господа и ожидай Его. Не раздражайся, видя успевающего в пути своем человека, совершающего свои замыслы. Утиши гнев, оставь ярость. Не раздражайся до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, а ожидающие Господа наследуют землю. То есть какая проблема здесь описывается? Человек начинает раздражаться, ревновать, негодовать. Даже мы здесь встречаемся с гневом, яростью, раздражением, чтобы делать зло. То есть это переходит еще и на дела. Дела в чей адрес? Вот этих вот неправильных людей. Они же неправильные, так? И вот он так негодует на них, что даже начинает им вредить. И все это в адрес неправильных, а не нечестивых. Правильно это или нет? Самосуд. А почему неправильно, если это справедливо? Потому что ты... Потому что против Бога. Потому что ради Бога, ради себя. Нет, раз тебя задевает их образ жизни... Тебя задевает их образ жизни. Да, и раз нет последствий справедливых, на твой взгляд... Нет последствий справедливых. То ты хочешь тем самым установить свою справедливость. То есть берешь руки, значит тебе этот образ жизни импонирует. Свою справедливость, да, но самое главное, то это говорит о том, что тебе как раз все это нужно. А если тебя этого нет, чтобы других не было? Ты им завидуешь, ты такой же, как они. То есть ты не имеешь основанием сердца своего Господа. Ты не можешь сказать, с тобой ничего не хочу на земле, Господь меня ведет. А нечестивый, что будет с нечестивым? Сгинет, как трава, скоро подсекается, как травная зелень увядает. Но это его успокаивает? Нет, это его не успокаивает. Почему? Потому что сейчас он, гад такой, благоденствует. А значит, о чем говорит? О том, что я тоже хочу благоденствовать, как он, но мне никто не дает. Вот зараза такая. Благоденствует, хотя напрягаюсь я, а не он. Это говорит о том, что человек имеет те же самые цели и желания, которые обуяли... В данном случае нечестивого, на которого негодует. Таким образом, негодование на нечестивого свидетельствует о том, что сам человек для Бога выступает в роли этого самого нечестивого. Он такой же нечестивый, но что его отличает от другого? Он сдерживается. Что он сдерживается, да. Он страдает. Поэтому какие советы дает Давид таким людям? Ну, во-первых, уповай на Господа. Обычно что людей приводит в ярость, в раздражение? Когда другие не поступают так, как мне хотелось бы, да? А почему мне так хотелось бы? Ну, потому что я что-то жду, наверное, ожидать этих людей, что они будут так поступать. как я хочу. Значит, я надеюсь на кого? На этих людей. Значит, я не на Бога надеюсь. Я ожидаю, что человек будет вести себя так-то и так-то. Он будет поступать со мной вот так, как я это представляю. А нужно уповать на Господа и не ждать ничего от людей. И утешаться тоже нужно, 4 текст, Господом. И Он исполнит тебе желание сердца твоего. То есть, как мы видим, что Бог, еще из 72-го псалма, заботится о своем народе. Он делает благо, но Он не делает благо тогда, когда мы им не утешаемся. В каком-то случае, может быть, когда мы страдаем и ждем утешения от других. Мы ждем, что люди нас утешат. И когда мы с этими чаяниями прибегаем к людям или просто от них ожидаем утешения в наших несчастьях, да, в наших страданиях и труде, той же помощи ждем, то мы уже не можем утешиться Господом. А значит, Бог не может исполнить и желание, наше желание, даже если бы Он мог это сделать и хотел бы это сделать для нас, потому что мы на Него надеемся и мы на Него уповаем. Вот получается, утешайся Господом, и Он исполнит тебе желание сердца твоего. Звучит такой совет. Далее. Предай Господу путь твой. 5 текст. И надейся на Него, и Он совершит. Аналогичный совет, который, собственно говоря, включает в себе два предыдущих. Но уже глобально. В пути. За кем мы следуем? Если мы следуем за Господом, почему мы тогда оглядываемся на людей? Почему мы смотрим? А ты за Господом следуешь? А почему я одна? Или почему я один должен следовать за Господом? Вот нечестивый, а? Не следует за Господом. Следующий совет звучит так. Положись на Господа и ожидай Его. Или вот как написано в синодальном переводе. Покорись Господу. Чтобы положиться на Господа, что необходимо сделать? Перестать на себя полагаться. Нужно принять Его волю. Отречься от себя. Как вот вы можете положиться на того, кому не доверяете? А почему вы не доверяете? Себя сохраняете. А вдруг он что-то не так сделает по-своему? Как можно доверять, да? Вот доверь такому человеку, все испортит. Будет не так, как я хочу. То есть доверие всегда сопряжено с самоотречением. Я могу довериться человеку только тогда, когда принимаю его волю, его план, его замысел. С Богом так же. Пока я не откажусь от своей воли, от своих представлений, не покорюсь Ему во всем, я не смогу Ему доверять. И покорившись, я не должен требовать. Ну все, я свою часть сделки выполнил, да? Теперь где причитающийся мне? Нет, написано, покорись Господу и надейся на Него. Или как у Макария, и ожидай Его. Покорись и ожидай. То есть смирение должно быть полным, а не сиюминутным для удовлетворения собственных прихотей. Покорюсь, чтобы он все-таки сделал то, что я хочу. А если не сделает, не будешь покоряться? Не раздражайся, видя успевающего в пути своем человека, совершающего свои замыслы. Ну, как мы уже сказали, когда это нас раздражает? Когда человек совершает свои замыслы. Вот делать то, что хочет, паразит такой. И у него все получается. Он успевает. Значит, мы не покорились и раздражаемся по причине того же самого своеволия. Мы хотим поступать и жить по-своему. И нас бесит, когда это делают другие. И у них все получается. Утиши гнев, оставь ярость, не раздражайся для того, чтобы делать зло. Конечно, чтобы вообще не было раздражений, когда у человека имеются те же цели. Такое, наверное, сразу невозможно, да? Но что человек в состоянии сделать, это как минимум. Да, не идти на поводу у этой злости. Поступать не так, как диктует его злоба. Ибо делающие зло истребятся, а ожидающие Господа наследуют землю. Это мы прочитали, какие советы дает Господь тем нечестивым, которые находятся сегодня в ущемленном положении. А если, ну вдруг так случится, что кто-то из нас окажется в роли благоденствующего. Как поступать в этом случае? Он не завидует, не раздражается, потому что ему хорошо, его все устраивает, он всем доволен и считает других, ну, как бы, хуже себя. Да, рассказывает всем, как ему хорошо, а другим плохо. Какие вы бы советы дали такому человеку? Не забывать жира. Не быть счастливым от этой жизни, от этого благоденствия. Не есть человек должен быть. А если Бог дает? Ну, все равно. Вот Бог дает. Вот вообще, о чем говорит нам 72-й псалом, если вот по большому счету рассматривать? Какую он ситуацию описывает? Несправедливость всегда будет. Существует несправедливость. Нечестивые благоденствуют. Праведники страдают. Праведники страдают. Несмотря на то, что Бог ведет их за руку, Бог оказывает им благодеяние, они все равно испытывают лишения, терпят трудности, страдают от немощи. То есть все это есть в жизни праведника. А если этого нет? Может быть, неправедник это? Значит, человек уже неправедник. Значит, он уже стоит на пути нечестивого, да, на скользком пути. И как можно охарактеризовать отношение Бога к такому человеку? Почему он никак не реагирует на его жизнь? То есть, значит, Бог уже его похоронил как будто бы, да? Почему можем вот об этом сказать? Он не воспитывает, он же... Каждого сына воспитывает, бьет, которого любит. Бьет же сына, которого любит, как говорит на послании к евреям. А если вы остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы уже... Не сын. Да. Незаконный. То вы уже не сыны. Тогда что? Нужно просить Бога о наказании? Вы где-нибудь читали Библию, чтобы кто-то просил о наказании? Если не сыны, то и какое отношение? Не сыны. А вот посмотрите на состояние Ладикийской церкви. Церковь, которая находится при смерти, да? Духовно мертва. И она рассуждает точно так же, как вот эти вот нечестивые. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, говорит ангел Ладикийской церкви. То есть это же характеристика вот этого состояния, о котором мы читаем в 72-м псалме, псалме Асафа. Есть ли выход из этого положения? Какой выход? Просить наказание? Почему просить наказание не выход? Наказание это уже последствия. Ну вообще наказание о чем говорит? Сам термин наказание. Наказание это часть воспитательного процесса, но наказание говорит о том, что человек в чем-то перед Богом провинился. Так? Наказать можно за что-то, за какое-то нарушение. И если человек нарушает и просит наказание, это о чем говорит? Он желает искупить свою вину, чтобы дальше грешить. Это как сегодня люди ходят замаливать грехи в православный храм. Готовы выполнить любую эпитимию, любой ритуал, чтобы со спокойной совестью уйти в мир и жить так, как они жили прежде. Когда человек просит наказания, это говорит о том, что он знает, что он неправ. Так ему надо не просить наказания, наверное, да? А жить в соответствии с Божьими требованиями. Но чем это состояние, ну, как бы не подходит к тому состоянию, которое описывается в 72-м псалме? Ну, вот когда человек видит свою греховность и пытается чем-то загладить свою вину. Получается, он хочет вынудить, чтобы его вынудили жить по-другому, чтобы Бог его заставил, то есть он не добровольно это Нет, делает. Просто он хочет... жить так, как он жил, но как бы долг Богу отдать, то есть от своего наказания. Откупался. Да, то есть, типа как эти фарисеи десятину платили со всего там, выполняли какие-то правила свои в Талмуде, которые написаны, и считали себя праведниками. Вот. То есть тут также человек, вот если, допустим, я нарушил правила, ну, давай наказание, я справлюсь и все. А Искуплю как-то. Да, по большому счету ничего не меняется. Только не исключай меня из числа сыновей. Дай мне наказание, только чтобы мне этот как знак некий иметь, что я твой сын, а жизнь продолжаю не меняя. Если человек будет жить в соответствии с Божьими требованиями и при этом нарушает закон, семь раз упадет праведник, то он не останется ненаказанным, как говорит этот Господь. Если он, конечно, ненамеренно нарушает и потом пытается свою вину чем-то искупить. Но мы здесь видим, что те люди, которые себя чувствуют праведниками, богатые, разбогатели, ни в чем не имеют нужды, они даже не видят, или как говорит нам третья глава книги Откровения, не знают о своей проблеме. И поэтому даже попросить о наказании не могут, даже если бы это было бы целесообразно. Соответственно, чем можно им помочь? Как они могут изменить свое положение, если они видят, что вот эти слова, о которых написано в 72-м псалме, в той или иной степени относятся к ним? То есть они за собой не видят греха, но как бы по характеристике этому описанию соответствует им со своей стороны. Если мы вдруг оказались не в роли ущемляемых нечестивцев, а в роли благоденствующих нечестивцев, для нас найдется какой-нибудь совет? Ну, если уже откровенно советует, то же самое. Да, советую купить тебе. То есть нужно заплатить дорогую цену, но чтобы увидеть, нужно, наверное, об этом Бога спросить, так ведь? Поэтому нет, конечно, молитвы «Господи, накажи меня». Но есть какая молитва? Да, «Испытай меня, Боже, испытай». Псалом 25, стих 2. «Испытай меня, Господи, и искуси меня, переплавь внутренность мою и сердце мое», говорит Давид. Псалом 138, 23 и 24 текст. «Проникни меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и руководи меня на пути вечности». То есть мы видим, что как минимум дважды Давид просит Господа его испытать. Несмотря на то, что, как пишется в 25-м псалме, с 4-го текста если читать, он говорит: «Не сижу с людьми легкомысленными и с коварными не хожу, ненавижу общество беззаконных и с нечестивыми не сижу, омываю в невинности руки мои, обхожу жертвенник твой, дабы сделать слышим глас хвалы и возвещать все чудеса твои». Вот. Несмотря на то, что он поступает правильно, не говорим о неправильном поведении, какое сегодня существует у Ладикийской церкви, которая живет неправедно перед Господом, но считает просто, что это нормально. Просто себе такую большую скидку делает. Можно жить так. Я себе это позволяю. И считает нормально. А он даже находясь в ущемленном состоянии, когда он сам себя ограничивает, он просит Бога его испытать. Почему это важно? Что это? Так молиться. Так молиться Господу. Почему это важно? Чтобы склонны заблуждаться на свой счет и своем состоянии. Конечно. Людям свойственно жить в соответствии со своими мироощущениями, представлениями. И также, собственно, оценивать свои действия. Сегодня люди не мучаются, не терзают их сердце сомнения, угрызения совести. Но когда все же они столкнутся с этой проблемой, это может оказаться слишком поздно.От как пример можно смотреть видение Иоанна из 9 главы книги Откровения. С 3 по 6 текст. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, как имеют власть земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не причиняла вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, но одним только людям, которые не имеют печати Божьей на челах. И дано было ей не убить их, а чтобы они мучимы были 5 месяцев. И мучение от нее словно мучение скорпиона, когда он ужалит человека. И в ней те люди будут искать смерти, и не найдут ее. И захотят они умереть, а смерть убегает от них». Почему об этом именно примере мы вспоминаем в связи с данной темой? Тоже неплохие. Мучения. Кого подстерегают в 9 главе книги? Здесь говорится о людях, которые не имеют печати Божьей на своих челах. То есть кто-то имеет эту печать Бога, да, а кто-то не имеет этой печати. И это о каком народе говорится? А на каким совершается суд в это время? Боже. Да. Семь Божьих труб. И это какая труба? Пятая. И это пятая труба. И сейчас, несмотря на то, что были другие наказания, они начинают мучиться. И мучения эти не физические, как может показаться, а именно духовные. И они настолько сильны, что люди пытаются найти смерть. Что мешает умереть, как вы считаете? Если они себя заколят кинжалом, они умрут в это время? Умрут. А если выстрелят из пистолета в голову, умрут? Умрут. У них пистолета нет? Может, ножи перевели все кухонные? Что им мешает умереть? Может, веревка закончилась? Как вот у Иуды была веревка, у них нет уже веревки, все. Или вот они повесились и вот висят, никак умереть не могут, а снять некому. Как смерть убежит от человека? Вообще, о каком смерти здесь говорится? О физической смерти? Но о какой смерти физической здесь говорится? Никто угрожать не будет. Никто... Вот, во-первых, вернемся к тому, о каких людях здесь говорится? Божий народ. О Божьем народе, но который к этому моменту еще не получил Божьей печати. Видите, что? Это себя, а не для Бога. Вот видите, что? Не получил Божьей печати. То есть будут те, которые убелятся и переплавлены будут в искушении, как пишет об этом Даниил. А будут те, которые сохранили свою жизнь. И вот приходит время, когда и они тоже будут испытывать страдания. И захотят умереть. Но умереть просто, как Иуда? Нет. Нет. Они захотят принять смерть. Даже захотят принять мученическую смерть за Христа и за веру. Потому что этой печати не имеют. Жить без печати во время пятой трубы равносильно смерти. Это, считай, приговор. Понимая это, люди начинают мучиться. И им помогает эта саранча. Князем, над которой является губитель, да, дьявол. Он их начинает еще накручивать. Итак, они захотят, чтобы их убили. Они же сами не могут жить самоубийством покончить. Иначе это будет равносильно преступлению Иуды. А они и есть Иуда. Но смерть от них убежит. Никому уже они не нужны в это время. Сейчас во время благоденствия их язык, как говорит нам 72-й псалом, расхаживает по земле. Они хвастаются своими достижениями, как фарисеи обходят море и суши. А вот тогда, когда за веру начнутся гонения, они будут спасать свою жизнь. Когда будут убивать, они будут предавать. Когда будут мучить, они будут отрекаться от своей веры. И вот сейчас вдруг они решили умереть. Но уже никому они не нужны. Это время вести двух свидетелей, когда побеждает истина. И за веру никто не погибает. Почему они дотянули до этого момента? Что потом? Иллюзиями жили. Жили иллюзиями, сохраняли свою жизнь. Еще как можно сказать, в рамках нашей темы. Хотели мучиться. Они избегали страданий и искали своего. Они руководствовались страхом, потребительским отношением. И поэтому, естественно, у них и в мыслях не возникало, да, просить Бога о том, чтобы Он их испытал и переплавил в этом искушении. Вот они сохранили эту жизнь для себя. И вот что мы в итоге видим. Под чьим влиянием или в чьей власти они оказываются. Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, когда кипело, да? Тогда я был невежда и не разумел. Как скот был я пред тобой. Но я всегда при тебе. Ты держишь меня за правую руку. Ты водишь меня по твоему изволению. И потом во славу возведешь меня. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Томится по тебе плоть моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя навеки. Ибо вот, удалившись от тебя, гибну, ты истребляешь всякого прелюбодействующего от тебя. А мне благо быть близ Господа, на Господа Иегову уповаю, возлагаю надежду мою и буду проповедовать все чудеса твои во вратах через Сионовую.